В эфире новогодний выпуск клуба знаменитых капитанов. Встреча 82-я. Однажды в 00:00. Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна, я только повешу на стенку календарь. Какой календарь? Новый. На 1971 год. Сегодня ведь встреча Нового года. И костюмированный бал в школе. Катюша, Катюша, куда вы пропали? Я здесь за Юлькой. Надеваю маскарадный костюм. Ах, Катюша, когда я смотрю на украшенную елку, я вспоминаю свое детство. Я снова верю в чудеса, сказки. И мне кажется, что вот придут маленькие гномы с новогодними сюрпризами. Кто там? Это мы. Катюша? Кажется, действительно начались чудеса. Катюша! Гномы! Ой, смотрите! Из-за елки выходит настоящая Снегурочка. Это не Снегурочка, а помощник заведующего библиотекой. Мой помощник Катюша. А сейчас она Снегурочка. По правде сказать, мы тоже не гномы, а ученики 4-го класса. Нет, мы гномы. Слышите музыку? Новогодний бал уже начался. В таком случае, почему вы здесь? Мы по поручению. Мы не от себя. Мой брат уже большой в кружке юных моряков. И весь кружок поручил нам повесить на вашу елку вот этот золотой якорь. Да. А он что, сюрпризом, да? Это тайна. Это тайна. Марья Петровна, шоколадный. Шоколад. Наверное, с кремовой начинкой. Наверное. Давайте съедим этот загадочный якорь. А? Это же сюрприз для знаменитых капитанов. Гномы, знаменитые капитаны, чудеса, фантазии. Ну, ребятки, угощайтесь, угощайтесь. Угощайтесь. Спасибо. Спасибо. Ой, я же говорю, с кремовой начинкой. Как вкусно. Побежали на танцы. Скорей, скорей. Закрывайте двери, Катюша. Я сейчас вас догоню. Милые книги, желаю вам в новом году иметь еще больше читателей и почитателей. Мышинам в скрипе половиц. Медленно и чинно сходим со страниц. Встречки час желанный сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете бали, нет таких морей. Где бы не видали наших кораблей, мы морские волки, просим якоря. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. Капитаны, помогите мне откопать Мюнхгауза. Это не так просто. На него обрушилась большая энциклопедия. Да, ваши годы. Дорогой Мюнхгаузен, надо быть осмотрительнее. Чего не сделаешь ради науки? Скажите, а зачем вам нужен циклей? Что вы собираетесь делать? Не собираюсь, а собирался. Я пытался вставить в энциклопедию на букву «М» свою фамилию. И вдруг этот ужасный книгок. Только Тартарен из Тарасхона, покоритель альпийских вершин, мог бы меня понять. А где он? Одно из двух. Или нежится на руках одного из читателей, или застрял на праздничной охоте за трофеями к Новому году. А я не вижу в кают-компании Артура Грея. Да. Капитан, это и меня беспокоит, ведь Артур Грей никогда не опаздывал. Да, в такой вечер его могли задержать только исключительные обстоятельства. Вы недалеки от истины, 15-летний капитан. Вчера ночью Артур Грей постучал в переплет моего романа и торопливо прошептал: «Я отплываю в Лис. Там, в торговых кварталах, я должен найти новогодний подарок для Ассоль. Морской сувенир, прекрасный, как ее улыбка». Все лавки давно уже закрыты. А закоулки такого порта, как Лис, это опасное место. Да. А может, его задержал шторм на обратном пути? Мало что может случиться в ночь под Новый год. Мюнхгаузен. Мюнхгаузен, ну что вы задумали, Мюнхгаузен? Помогите что? Мне выдавить эту пушку! Ну что за странные фантазии? Зачем вам пушка? И где вы ее раздобыли? На страницах романа Жюльена. Из пушки на Луну. А что, вы собираетесь на Луну? Нет, прямым курсом в Лис. Я не могу здесь оставаться. В мягком кресле, у камина. А вдруг Артур Грей попал в лапы пирата? Вылетаю ему на помощь, немедленно. Верхом на снаряде. Зачем? Плацкартное место внутри снаряда. Верхняя полка, постель, все удобства. Подождите, но до Нового года осталось мало времени. Когда же вас ждать? 0 часов, я буду здесь. Слушайте мои позывные. Капитаны, прошу вас выстрелить меня из пушки. Огонь! Как быстро летит время. Мне вспомнился такой же вечер в ночь под Новый год. Нашей уютной кают-компании 25 лет назад. О, да. Так же весело трещали дрова в камине. Так же нарядно была украшена елка. Да, да. Да, капитаны, да. 31 декабря 1945 года мы впервые сошли со страниц, чтобы встретить Новый год в клубе знаменитых капитанов. Да, и первым председателем нашего клуба был Оливер. Я предлагаю и сегодня вручить председательский молоток капитану Оливеру Гулливеру. Просим. Правильно, просим. Просим. Просим. Просим. Благодарю вас, дорогие друзья. Благодарю за честь. Но, хотя еще не все в сборе, будем соблюдать традиции клуба. Но вместо песни председателя я предлагаю спеть всем вместе нашу новую новогоднюю песню. Ну что ж, слушаем и повинуемся. Старый год, моряк бывалый, маску славную сдает. И становится к Уралу юный шлипер Новый год. Мореходов тут спит. Запевает на прощание, запевает на прощание. Черноглазый капитан. Морям не по нраву, люди беспечные. Моряк за компасом зорко следит. Дороги, дороги, пути бесконечные, попутные ветры и новые встречи, желанные встречи у нас впереди. Вот и месяцы, матросы, все 12 как один, не пугают и пророссы, тройный дрежущий кубин. Новый год стоит на лодке, только смотрит он вперед. Свой наказ лихой команде, свой наказ лихой команде, капитан передает. Морям не по нраву, люди беспечные, моряк за компасом зорко следит. Дороги, дороги, пути бесконечные, попутные ветры и новые встречи, желанные встречи у нас впереди. Клянусь островом Нового года, у нас все впереди. Постойте, капитан Робинзон, а разве есть на морских картах остров Нового года? Да, есть, милейший Дик, есть. Русский мореплаватель Коцебу на корабле «Рюрик» шел от Гавайских островов к Маршалловым островам. Да, да, это архипелаг в Тихом океане. Он состоит из нескольких сотен небольших коралловых островов, атоллов и рифов. Да. Да, но подождите, а какое отношение к этому имеет Новый год? Дик, самое прямое. 1 января 1817 года в 4 часа пополудни дежурный матрос Саллинга заметил остров. Это же писал сам Коцебу в своем путевом дневнике. Он назвал его островом Нового года. Ой, как интересно. Остров был покрыт лесом, а его обитатели были веселыми, добродушными людьми. Высоким лбом, орлиным носом и живыми черными глазами они отличались от других островитян Южного моря. Свои длинные черные волосы они натирали кокосовым маслом, связывали на макушке и убирали цветами. На шее островитяне носили разные украшения из красных раковин. Один из старейшин, рослый и весьма стройный мужчина с большой бородой, был татуированным более прочих. В руках он держал большую раковину и извлекал из нее время от времени громкие чистые звуки. Если хотите, можете послушать музыку далеких Маршалловых островов. О, откуда у вас такая красивая раковина? Это один из сувениров плаваний на корвете «Коршун». Кто оказал нам честь своим посещением в ночь под Новый год? Капитан, может быть, прибыл Дед Мороз? Нет, Диксен, всего-навсего Артур Грей, капитан. Скажите, вам удалось найти достойный подарок для Асоль? К сожалению, нет, Диксен. Но зато море вынесло на поверхность новогодний сюрприз. Бутылку с сургучом. Вот она. Позвольте, Грей. Так, почтовый голубь моряков, бутылка с сургучом. Среди неведомых широт, где буря, шторм и мрак, ее на волю вов неведомый моряк. Ее поймали на волне и вынесли на юг. Она блеснула при луне, как тусклый изумруд. Плывет оттуда путь, каков расскажешь ты о чем. Бутылка с сургучом, почтовый голубь моряков, бутылка с сургучом. Быть может, спавшийся матрос, собрав остаток сил, бутылку к берегу донес и в море уронил. А может, смелый следопыт шлет вести с корабля, что новый остров им открыт, чудесная земля. Плывешь оттуда, путь каков, расскажешь ты о чем. Почтовый колоть моряков, бутылка с сургучом. Почтовый колоть моряков, бутылка с сургучом. Мне не терпится узнать, какое послание заключено в этой бутылке. Вероятно, какое-нибудь поздравление. Не думаю. Дело в том, что вахтенный матрос Летиков вытащил из воды сверкающий шар из какого-то очень гибкого, но необыкновенно прочного стекла. А внутри этого шара находилась эта бутылка. Да? Ну, открывайте скорее. Открывайте. Открывайте. Ну. Записка. Ну, читайте. Так. Поздравляю моих соседей по книжным полкам с наступающим Новым годом. Прошу сообщить всему миру, что я и мои спутники по экспедиции на дно Атлантического океана живы. Мы находимся на глубине около 8 километров в гостях у атлантов. Сделаны чрезвычайные научные открытия. И подпись. Доктор географических наук, профессор Маракот из повести Конан Дойля «Маракотова бездна». Адрес отправителя... Атлантида, Большой дворец, до востребования. Это немыслимо, что Атлантида, подождите, значит, невероятно. Подождите, капитан, значит, загадочная Атлантида существует. Где был выловлен стеклянный шар? Координаты записаны в вахтенном журнале «Галеота Секрет». Мы проходили мимо больших Канарских островов в 200 милях от порта Санта-Крус. Но морские течения могли занести туда шар с бутылкой издалека. Но никто не знает, была ли действительно Атлантида. Если была, то где? Но о ней написано в диалогах древнегреческого философа Платона. Сказание это хоть и очень странное, но совершенно достоверное, писал Платон. Он ссылается на рассказ своего прапрадеда-мудреца Солона, слыхавшего о могуществе гибели Атлантиды от египетских жрецов. Простите, даже прадеды этих жрецов не могли видеть Атлантиды. Ибо за 9000 лет до посещения Солоном Египта материк в один день и в одну бедственную ночь исчез, погрузившись в море. А легенды, гипотезы, теории, миф это или действительность? Со времен Платона и до наших дней ученые спорят об Атлантиде. Троянское царство тоже считалось мифическим на протяжении тысячелетий, уважаемый Гулливер. Однако немецкий археолог Генрих Шлиман нашел развалины Древней Трои во время раскопок на холме Гасарлык в Малой Азии. Он шел по следам древнегреческого эпоса о Троянской войне. На потеху зевакам, окружавшим место раскопок, он то и дело заглядывал в Илиаду Гомера, сверяя ход работ с текстом великого поэта. Я хотел бы немедленно встретиться с доктором Маракотом. Неужели он обнаружил Атлантиду на дне океана? Капитаны, капитаны, мы встречали Новый год под всеми широтами, но на дне океана, да еще в Атлантиде. Ой, как это заманчиво, капитаны. А как мы ее найдем, Дик? Ученые до сих пор спорят, где она находилась. Одни ищут ее в Северной Атлантике, другие в восточной части Средиземного моря. Да, но ведь Платон написал ясно. К востоку от Геркулесовых столпов. Так древние греки называли Гибралтарский пролив. Совершенно верно. Именно там и была выловлена бутылка с сургучом. Ну, давайте, капитаны, поспешим на страницы повести Конан Дойля «Маракотова бездна». К величайшему сожалению, капитаны, собрание сочинений достоуважаемого Конан Дойля в настоящее время дрейфует в переплетной и прибудет к библиотечным причалам лишь в будущем году. Что такое? Смотрите, капитаны, с книжных полок сходит весьма странная процессия. Да. 4 матроса в тюрпанах и полосатых плащах. Обратите внимание, в ушах серьги. Капитаны, незнакомцы выкатывают ковровую дорожку. Видимо, для важной персоны. Эй, матросы, какого корабля? Исчезли, не проронив ни слова. Это просто новогодние шутки. Нет, не думаю. Они вышли из арабских сказок «Тысяча одна ночь». Я сейчас загляну в книгу, капитан. Несчастный, захлопни скорее переплет, иначе дворцовая стража Шахерезады отрубит тебе голову. Я к этому вовсе не стремлюсь, тем более в новогодний вечер. А, собственно говоря, с кем имеем честь говорить? Синдбад, мореход. Пати и в Дамаске, и вблизи, и вдалеке. Хорошо известны сказки о Синдбаде-Марике. И сама Шахерезада лучезарна и легка. Рассказать калифу рада про Синдбада-Марика. Халва! Бакова! Халма! Халма! Халма! Халма! Халма! Халма! Халма! Халма! Я объездил чудо страны, поднимался в облака. Не забудут капитаны про Синдбада моряка. Кто постранствовал по свету, было дома вдалеке, тот запомнит песню эту о Синдбаде моряке. Халва, бакова, халма, халма, халма, халма, халма. Time! Синдбад, мореход. Мы очень рады видеть вас в кают-компании. Входи. О, знаменитейший из знаменитых капитанов. Я как раз привел из Басры корабль с полным грузом жареного миндаля, фисташек, грецкого ореха. Все это к вашим услугам, как и ваш недостойнейший слуга Синдбад, мореход. Это мой подарок к вашему новогоднему столу. Благодарим. Признаться, я завидовал вашим сказочным приключениям. Да не просто сказочным, Дик. Ведь семь странствий Синдбада-морехода перекликаются со многими арабскими дорожниками. Например, сочинение географа IX века Ибн Хардабека «Книги пути и царства», книги «Чудеса творения» Аль-Казвини, ну, это уже 13 век, и других путешественников. О, высокий калиф необитаемого острова, дозволь мне поклониться твоей мудрости. Скажите, а почему вы пришли с этой старой медной лампой? Алма, это волшебная лампа. Да. Я взял ее у моего соседа по сказкам Шахерезады, прекрасного юноши Аладдина, сына Хасана Портного. Любое ваше желание под Новый год будет исполнено. Скажите, ну почему же Аладдин в канун такого праздника остался без своей волшебной лампы? Халава, он мусульманин. Он празднует Новый год по лунному календарю. Что верно, верно? Дик, в магометанских странах принят не солнечный календарь, а лунный. Понимаешь, лунный. Лунный год на 11 дней короче солнечного. В нем всего 354 дня. И если там однажды встречали Новый год в январе, как мы, то через десяток лет его будут встречать там в конце лета. Это блуждающий Новый год. Подтверждаю, как человек, бывший в плену у мавританских пиратов. Скажите, пожалуйста, а как пользуется своей лампой Аладдин? Алда-балда, ничего не может быть проще. Надо только потереть лампу. Вот так. Вот. И произнести заклинание. Халалва, чалмалмал, дабалда, халалва. Чудеса за чудесами. Смотрите, капитан, какой огромный джин. Я джин Кашкаш, сын Маймуна. Я раб лампы и раб того, у кого в руках лампа. Что хочешь, приказывай. Уважаемый джин Кашкаш, перенесите нас, пожалуйста, на дно океана. Куда именно? Атлантида, Большой дворец. И не забудьте нарядить нас в глубоководные костюмы атлантов. Слушаю и повиную. Открыто. Подумайте, никого. Неужели я прибыл первым в кают-компанию клуба знаменитых капитанов? Неужели первым? Ну, первым, так первым. По крайней мере, не будет споров, кто председатель. Председателем единогласно избран глава клуба охотников за фуражками, губернатор острова Порт-Тараскон, почетный альпинист, наездник на верблюдах, владелец Баобаба и гроза львов. Ну, конечно, догадались, кто это. Ну, разумеется. Тартарен из Тараскона. Имеются вопросы? Вопросов нет. Тогда разрешите предоставить слово кому-нибудь из наиболее знаменитых путешественников, присутствующих здесь. Никто не желает? Нет. Ну, тогда мы будем просить самого Тартарена рассказать о своих путешествиях, о самом себе. Если вы так настаиваете, мадам месье. Видите ли, Альфонс Доде утверждал, что во мне сочетались две натуры. Дон Кихот и Санша Канса. Но они, разумеется, не ладили друг с другом. Это была непрерывная междоусобная война. Если Тартарен Дон Кихот, возбужденный рассказами Густава Эмара, восклицал «Я еду!», то Тартарен Санчо, думающий о своих ревматизмах, говорил «Я остаюсь!» «Покрой себя славой, Тартарен!» — кричал во мне Тартарен Дон Кихот. «Покрой себя фланелью!» — отвечал Тартарен Санчо. «Если Тартарен Дон Кихот топор, дайте мне топор!» На это Тартарен Санчо, позвонив горничной, говорил «Жанетта, подайте шоколад». Ну, кто в этой борьбе победил, пусть судит история. Скромность не позволяет мне много говорить о себе. Халва, чалмалма, хабарда. Я высоко ценю благородное чувство скромности, но вашего покорнейшего слугу Синдбада, морехода, бесконечно интересует, кто вы, о незнакомец. Я? Странный вопрос, месье Синдбад. Спросите обо мне у львов, царей пустыни дикой, и скажут львы без лишних слов, что я стрелок великий. Но на шакалов и гиен не трачу я патрона. Мой друг, пред вами Тартарен, любимец Тараскона. Зверей грозили мне клыки, на Альпы я взбирался. Меня глотали ледники, но я живым остался. Мой домик там среди белых стен, где тихо плещет Рона. Я Тартарен, любимец Тараскона. О, после такой чудесной песни надо подкрепить силы. Прошу вас, отведайте мои дары. Да? Нет. Фисташки. Нет, нет. Изюм. Грецкий орех. Нет. Изюм? Изюм. Изюм, да. Да, без косточки. Боже мой, сколько раз я лакомился им в Сахаре. Вы удостоили великую пустыню своим посещением. Странный вопрос. Странный вопрос, весьма. Читайте необычные приключения Тартарена из Тараскона. Я хотел бы обратить ваше внимание на такие захватывающие главы, как «Охотники за фуражками». Был ли Тартарен из Тараскона лгуном? Или «На шпагах, милости государи, на шпагах, а не на шпильках». Оружию, оружию. И львы от Ласа спите. Менее известна читателям вторая книга о моей жизни «Тартарен на Альпах». Здесь Альфонс Доде делает попытку описать мои восхождения на вершины Юнгфрау и Монблан. Кое-что ему, конечно, удалось. Ну, а в третьей книге «Порт Тараскон» описано мое путешествие на корабле «Чучу-пам-пам». Ну, заканчивая книгу, Доде писал «Бедный, великий Тартарен». Все-таки какое совпадение! Солнечное затмение в день его смерти. Доде ошибся. Четверть века тому назад, в ночь под Новый год, я сошел со страниц, чтобы начать новую жизнь в клубе знаменитых капитанов. Балда, балда! Сама царица Шахерезада посвятила бы 1002 ночь вашему в высшей степени достоверному рассказу. Я всегда ценил восточную вежливость, дорогой Синдбад. Мореход. Но знаете, меня беспокоит. Где мои друзья? О, осмелюсь заметить, они отбыли. В Атлантиду. В гости к Атлантам. А вдруг они в опасности? Где мой плед? Где мой плед? Саквояж? Где моя кастрюля? Вот она. Вот она, кастрюля. Где коллекция кинжалов? Скорострельные ружья. А, вот. Вот все. Я готов. Да, но как я попаду к атлантам? А ваши высокие друзья воспользовались старой медной лампой Аладдина. Ну, Аладдина, сына Хасана портного. Сейчас я потру волшебную лампу исключительно из уважения к вашим подвигам. О. Я Джинкашкаш, сын Маймуна. Весьма рад познакомиться. Месье Кашкаш, сын Маймуна, перенесите меня, пожалуйста, в гости к атлантам, следом за моими друзьями. Слушаю и повиную. Робинзон Крузо, капитан Корвета Коршун, Лемуэль Гулливер, Дик Сент. Кажется, команда в сборе. Да, капитан Артур Грей. Все, кроме Тартарена и Мюнхгаузена. Я буду вашим гидом. Ведь я бывал в Атлантиде. Вы можете прочесть об этом в романе «80 тысяч километров под водой». Клянусь, маракотовой бездной, не могу понять, почему вы не доставили нас сюда на своем Наутилусе. Более 20 тысяч книг написано об Атлантиде, а я видел ее только на страницах Жюля Верна. И мне захотелось взглянуть на исчезнувший материк глазами Конан Дойля. Включите нагрудные фонари и следуйте за мной. Взгляните. Да, набережная, с маяком. Наверное, этот город был морским портом. А вот вход в центральную крепость или дворец. Любезные друзья, смотрите, какое огромное здание. Оно походит на остатки храма Карнака в Луксоре, в Египте. Действительно, какое огромное здание. Колонны, увенчанные огромными капителями в виде цветов лотоса. Как жаль, что здесь теперь обитают только стаи серебристых угрей. Капитаны, взгляните направо. В эту перламутровую комнату, похожую на почивальню королевы. Возле ложа устроился уродливый черный моллюск. Да. Мозаичный мраморный пол, смотрите. Большие статуи у стен. И ваш специальный корреспондент, доктор Маракот. О, профессор Маракот. Доктор Маракот. Доктор Маракот. Впрочем, некоторые меня именуют самым черстым сухарем на свете. Весьма рады такому лестному знакомству. Нам хотелось бы узнать, достопочтенный профессор, в чем состоит ваше научное открытие сенсационного характера? Я открыл подводный город Атлантов, но не развалины мертвого города, который вы имели удовольствие видеть. Дело в том, что небольшая горстка могущественного племени Атлантов спаслась во время гибели Атлантиды. Каким образом? Да. Они знали о приближавшейся катастрофе и вырубили в подводных скалах храм безопасности. Да, там сейчас обитает в добром здравии несколько тысяч атлантов. Ой, скажите, а как они живут под водой? Огромные машины, вырабатывающие воздух, дистиллированную воду и другие необходимые продукты были заблаговременно помещены в стенах храма безопасности. Машины даже производят чай, кофе, вино. Удивительно, не правда ли? Скажите, пожалуйста, доктор Маракот, а какая энергия приводит в движение все эти машины? Электричество. уголь добывается в подводном руднике. Атланты сохранили высокую цивилизацию своих предков. Они владеют тайнами электричества и чудесами химии, а кормят подводных людей несметные дары океана. Фантастика. Да, фантастика и реальность. Мечты и действительность. Как причудливо перекликаются они между собой. Слушая вас, профессор, я невольно вспомнил солнечный сентябрьский день этого года. Феерия «Алые паруса» находилась в сумке одной симпатичной туристки из Ленинграда. А дело происходило на всемирной выставке в Японии в городе Осака. Осмотрев великолепнейший павильон СССР в виде алого знамени, мы направились в павильон японской фирмы «Митсубиси». Эскалатор доставил нас в пучину вод. Над нами проплывали огромные рыбы, освещенные ярким светом. А вокруг на морском дне раскинулся подводный город. Жилые дома, деревья, газоны были покрыты сверкающим стеклом. Мимо нас проносились подводные автомобили. Тракторы обрабатывали плантации водорослей. Мы видели машины, добывающие на дне моря уголь, железо, золото. Работали нефтяные вышки. И вот так, осматривая модель подводного города будущего, мы познакомились с мечтами японцев. Да-да, мировой океан неизмеримо богаче суши. И отрадно отметить, что наряду с новой профессией космонавтов на Земле появились акванавты, покорители морских глубин в Советском Союзе, во Франции и в других странах. Пройдет немного лет, капитан, и в школах будут изучать карты морского дна. Да, Дик, да, уже наносятся на карты дна мирового океана все новые горные цепи, потухшие действующие вулканы, глубоководные впадины, долины, подводные реки. Вы забыли упомянуть о богатейшей флоре и фауне мирового океана, Робинзон. И недалек тот день, капитаны, когда Новый год станут встречать и обитатели подводных селений и городов. А какие походы, путешествия будут совершать земляне по дну океана? Пешком! Пешком! Уважаемые капитаны, я уверен, они будут чувствовать себя в полной безопасности, как я в Атлантиде. Простите, доктор Маракот, а как вам удалось спастись? К лишне гигантского рака оборвали трос. Кабина моей экспедиции упала на дно. Мы задыхались. И тут нас спасли атланты, надев на нас стекловидные костюмы с запасом воздуха. Опять атланты. Уважаемые капитаны, странно, но на вас подобные костюмы. Капитан Тартарен! За мной! За мной, Гуничек! Ты чудовищные лягушки! А лягушки? Это очень опасно! Слепите их фонарями! Ага! Они разбегаются! Благодарю вас! Нам тоже пора, между прочим, уже разбежаться и нырнуть. Пардон? Вынырнуть для встречи Нового года. Вы знаете, который час? Знаем, Тартарен. Но как мы отсюда выберемся, капитан? Как? Ведь волшебная лампа Аладдина осталась в библиотеке. Я лично не буду опережать фантазию моего автора. Я останусь веренному до последней страницы. Но вас я отправлю на поверхность океана в грушевидных стеклянных колпаках, описанных Конан Дойлем в пятой и последней главе «Маракотовой бездны». Прошу принять на память о нашей встрече венок из семицветных кораллов. Это подарок для самой прекрасной девушки на Земле. Благодарим вас за все, профессор Маракот. Счастливого подъема! До свидания! До свидания! До свидания! Снять колпаки! Я вижу обломок реи. Плывите за мной! Держите за обрывки снасти, капитаны! Все это прекрасно! Мадам Амиши! Но встречать Новый год посреди океана! Да монтерей! Боже мой, без елки, без гуся! Это ужасно! Ужасно! Энхаузен! Откуда вы? Я из Тартарена! А зачем? куда летали? Я туда не летал. Я летал в лис. А попали в Нурбаган. Еще одна правдивая история. Не угадали. Загадочная история, Тартарен. Неведомое происшествие с Артуром Греем. Он застрял в лисе. Но, капитан, почему у вас такие грустные лица? А чего же они должны быть веселыми, дорогой Мюнхгаузен? Приближается Новый год, а мы посреди океана. Ясно вижу. Алые паруса. Если не ошибаюсь, это галеот «Секрет» из фьерии Александра Грина. Но как он здесь оказался? Капитан, мало ли что может случиться в ночь под Новый год. А на капитанском мостике, смотрите, Синдбад-морякон. Сердцем чувствую, моя любимая, моя Ассоль узнала от Синдбада-морехода, куда мы держали курс. Ассоль! Я привез тебе коралловый венок из Атлантиды. Эй, на галеоте, отдать парадный трап. Приглашаю на новогоднюю елку всех наших друзей, где бы они ни находились. В морях, на суше, в воздухе и на книжных полках. Дедуля, дедуль, радио включи, я не дотягиваю. А что, сегодня воскресенье, что ли? Да, и уже 10 часов, и скоро через 10 минут будет клуб знаменитых капитанов. Хочу послушать. Господи, и так вот каждое воскресенье. Шорохим машинам скрипит половиц. Медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то мизинец. Все мы капитаны, каждый знаменит. Каждое воскресенье в 10:10 на Эхе Москвы клуб знаменитых капитанов. Все мы капитаны, каждый знаменит. Радио «Эхо Москвы». В Москве 11 часов. К шорохам машинам скрипе половиц. Медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то мизинец. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Она выше мачты, посмотрите. А я никогда не встречал на кораблях такого блестящего общества. О, наши соседи по книжной полке. И все в новых нарядных переплетах. Приветствую вас, достопочтенный Дон Кихот и любезный Санчо Панс. Рад видеть вас, Том Сойер и дорогой Гекльберри Финн. Какая честь, ваше высочество, принц и нищий. О, три мушкетера, смотрите. Максимка, ребята из Синегории и Шопрани. Внимание, внимание, взгляните. Тимур и его команда в полном сборе. Желаю увидеть вам новые страны, быть по морю в новом году. Если вам помощь нужна, капитаны, команду свою приведу. Мы тоже с друзьями походом бывали, ваше слово, любезный дядя Степа. Я по поручению. Клубу знаменитых капитанов день 25-летия. Не видна волна в эфире, но кругом обходит свет. Вы звучали в целом мире 25 заветных лет. На коротких и на длинных, от Москвы до Сахалина, от Ташкента до Берлина, от Парижа и до Клина. И сегодня капитанов, знаменитых моряков, переплывших океаны, победивших ураганы, поздравляет Михалков. Милый Артур, впрочем, нет, капитан Грей. Есть еще один новогодний сюрприз. Спешное письмо с адресом Москва Радио Клубу Знаменитых Капитанов. Разрешите, Соль? Я должен занести содержание письма в вахтенный журнал. Спасибо. Газетная вырезка. Следы Атлантиды. О, интересно. И сбоку приписка карандашом. Это известие облетело мировую прессу. Читайте скорее, Дик, читайте, скорее. Читайте. Обследуя с гидросамолета прибрежные воды Багамских островов, известный французский археолог-акванавт Рыбяков заметил на дне океана около острова Северной Бенимии остатки каких-то строений. Спустившиеся под воду водолазы увидели огромные стены, длина которых превышает сотни метров. Стены состоят из громадных блоков, вес которых, как полагают, около 25 тонн. Археологи считают, что возраст этих находившихся прежде на поверхности земли сооружений достигает 8-9 тысяч лет. Археологическая находка в районе Багамского архипелага вновь привлекла внимание ученых к тайне Атлантиды. Быть может, легендарная Атлантида, погрузившаяся на дно океана, находилась в районе Багамских островов. Капитан! Едем. Поздно. Новый год швартуется у причала. Прошу всех к столу. Очаровательная соль. Карл Фридрих и Иероним Менхаузен к вашему услугам. Посмотрите, лангусты, омары, креветки, устрицы, суп из акульих плавников. А какой аромат! Вот салат из морской капусты. Новогодний гусь! Вы предпочитаете гуси с запеченными яблоками или с румяной картошкой, капитан Тартарен? Я предпочитаю есть гуся вдвоем. Как так вдвоем? Очень просто. И я, и гусь. Друзья мои, капитан, наполните кубки волшебным напитком из лучших плодов Зурбагана. Хорошо, друзья. Хорошо, Михаил. Новый год уже поднимается на капитанский мостик, друзья. Ноль часов ровно! Новый год становится к штурвалу на 365 дней. Счастливого плавания! С Новым годом, девочки и мальчики, мамы и папы, бабушки и дедушки! С Новым годом, юные моряки! С Новым годом, юные путешественники и следопыты! С новыми мечтаниями на палубах кораблей и у походных костров! Я поднимаю бокал за веселые каникулы, за елки, за катки, за феерии и фейерверки, за полет фантазии. Приглашаю всех желающих принять участие в мотоциклетных гонках по кольцу Сатурн. А я поднимаю бокал за всех друзей клуба знаменитых капитанов, старых и новых. Свистать всех в библиотеку! южным полком, друзья. И, как говорится в романах, продолжение следует.